7. Алистер. Иногда, чтобы решить трудную задачу, нужно просто посмотреть на нее под другим углом. Отойти в сторону. Сменить точку зрения. Вот что такое математика. Река, в которую можно соскользнуть и дать себя увлечь, наслаждаясь ее мерцающей красотой, силой течения. Река, к прохладному истоку которой можно припасть. Эйнштейн создал теорию относительности, когда перестал стучаться в закрытую дверь, пытаясь уместить пространство и время в одном измерении. Математика — это возможность на краткий миг побыть Эйнштейном. И вот почему мне так нужно ее рисовать. Всю ее красоту нельзя описать словами. Трудности начинаются, когда отказываешься отпускать ситуацию. Сидони не хотела отпускать контроль. Мама тоже не может существовать в неопределенности. Но другого способа найти решение интуитивно не существует. Я чувствую усталость. Сидони отвечает Яро, не отводя глаз от доски. Она даже забывает моргать, а это вредно для здоровья. Она встает передо мной, и мне приходится немного уменьшить амплитуду раскачиваний. «Алистер, я не стану тебя обнимать, потому что не хочу доставлять тебе неудобств. Но знай, что я тебе очень признательна, правда. Я бы никогда не додумалась, никогда и уж точно не так. Ты избавил меня от огромной головной боли». Не знаю, нужно ли мне как-то отвечать. Просто хочется съесть шоколадку, потому что мой мозг сжег слишком много углеводов. Я забыл захватить с собой шоколад. «В автомате его полным-полно», — успокаивает Сидони. «С арахисом, кокосом, карамелью, хрустящим печеньем. Я в этом специалистка». «Мне нравится шоколад с арахисом». Сидони разворачивается к Яро, который все еще стоит в дверях. «Да я только что оттуда. Даже отнес капучино Жерару из службы точного времени». Я вглядываюсь в лицо Яро и не замечаю ни следа шутки. Странно, что он уже забыл имя маминого друга. Его зовут Бернар. Теперь уже Яро вопросительно смотрит на меня, но молчит. «Окей, ладно, я схожу туда еще раз. Шоколад с арахисом, но предупреждаю, это последний раз. Тебе взять чего-нибудь, Сидони? Я пойду с тобой». Прежде чем они уходят, я спрашиваю. «Я могу воспользоваться твоим компьютером, Сидони?» «Валяй, друг, пользуйся чем хочешь!» Они закрывают за собой дверь. Я остаюсь один, и теперь, после того, как Бернар узнал о смерти мамы, в моей голове наконец находится место мыслям о полете на Луну. Мой скафандр не подойдет. У него короткие рукава и штанины, и он давит мне на яички. Даже при меньшей гравитации мне будет неудобно ходить по поверхности Луны, что может сорвать мое пилотное исследование. К тому же он порвался. Его придется зашивать. Мне нужен новый скафандр по размеру. Я открываю поисковик и ввожу «космический скафандр». Сайт объявлений lebonqua.com предлагает мне страницу «Советский космический скафандр Сокол КВ-2 за 7000 евро». Я кликаю на нее, и на экране появляется фото скафандра, лежащего на деревянном полу. На втором фото снятый крупным планом шлем. Мое сердце начинает биться чаще, пока я читаю короткое описание. Модификация КВ, космических скафандров «Сокол», подключена к системе вентиляции открытого типа на борту и предназначена для обеспечения космонавта стандартными гигиеническими условиями во время полета в кабине под давлением и для поддержки жизненных функций космонавта в случае разгерметизации кабины. В объявлении недостает слов, и скафандр не самый новый, но для моих нужд он вполне подойдет. Я применяю правила нахождения неизвестного члена пропорции к ширине шлема и длине скафандра, чтобы убедиться, что его размеры соответствуют моим. Во мне от 1 метра 90 сантиметров до 2 метров. Значит, запаса не будет. Но это не страшно. Я кликаю на «Написать сообщение Джази Витик» и в открывшемся окне набираю. «Здравствуйте, Джази Витик. Я хочу купить советский космический скафандр «Сокол КВ-2». Прошу вас ответить мне как можно скорее. Спасибо. momentson.bem@gmail.com. Потом я открываю почту momentson.bem@gmail.com. Это наша с мамой почта. Мама говорит, что у нас дома один почтовый ящик, и его вполне достаточно, а значит, нет необходимости и в двух электронках. В папке входящих мне в глаза бросается письмо из Пенсионного института взаимного страхования. В теме значится «Планирование контрольного посещения». «Мадам, вы не выбрали ни одну из предложенных дат для обязательного для всех наших пенсионеров медицинского обследования. К тому же ни одна из наших попыток связаться с вами не увенчалась успехом. Наши звонки и сообщения на автоответчике остались без ответа. Этим письмом мы предупреждаем вас о визите, который мы нанесем вам в четверг, 8 числа этого месяца, чтобы встретиться с вами лично и обсудить условия проведения предстоящего вам обследования. С нетерпением ждем встречи. С наилучшими пожеланиями, отдел по работе с пенсионерами Пенсионного института взаимного страхования. В случае, если предложенная дата вам не подходит, просим вас назначить другую дату, связавшись с нами по телефону 08 56 37 85 47 по тарифу 0,56 евро за минуту разговора. Я не знаю, что им ответить. Если я скажу, что мама умерла, они приедут и вытащат ее из дивана, и она никогда не узнает, чем закончился последний эпизод «Жизнь прекрасна». Но если я им этого не скажу, они приедут, чтобы встретиться с ней, и будут разочарованы, зря проделав весь этот путь, и продолжат искать другие способы связаться с ней. Не успеваю я принять решение, как на почту приходит еще одно письмо. Джази Витик. Я задерживаю дыхание, открывая его и читаю. Скафандр уже продан. Всего доброго. Вдруг из легких внезапной разгерметизации выбивает весь воздух, и я начинаю задыхаться. Инстинкт самосохранения заставляет меня глотать кислород, распахивая рот, словно рыба. Но заполнившись до отказа, легкие не могут опустошиться. Сделать новый вдох не получается. В этот самый момент в кабинете появляются Сидани и Яро. Сидани бросается ко мне, трет мне спину, и я слышу панику в ее голосе. «Все будет хорошо! Ну-ну-ну, тише! Все будет хорошо!» Я борюсь, но тону в этом. Перед глазами кружатся черные пятна. Мозг тихо качается где-то по ту сторону сознания. Яра бросает шоколадки и свой стаканчик с кофе и тоже склоняется надо мной. «Рассказывай что-нибудь из математики!» «Чего?» — изумляется Сидани. «Рассказывай что-нибудь из математики, неважно что, вспоминай теоремы, таблицу умножений, перечисляй геометрические фигуры, что угодно!» Повелительный тон, очевидная неотложность требований. Сидани колеблется не больше секунды, вероятно, собираясь с мыслями, и комнату заполняет бесперебойный речитатив. От звучания ее приятного низкого голоса мне становится лучше. Знакомые слова складываются в молитву, давая мне ухватиться за них. Я медленно поднимаюсь по скользкому склону обратно в реальность. Квадрат суммы А и Б равен А в квадрате плюс 2АБ плюс Б в квадрате. Фалес и Пифагор помогают мне снова нормально задышать. Мои легкие, наконец, расстаются с воздухом и возвращаются к своей основной функции. Мне уже лучше. Намного лучше. «Вот черт, черт, черт, черт!» — повторяет Яра, сжимая кулаки. «Как же ты напугал нас, чувак! Не делай так больше, а то нас инфаркт хватит!» «Что случилось, Алистер?» — спрашивает у меня Сидани. Я показываю пальцем на экран, и они оба нависают у меня над плечом, чтобы прочесть открытые письма. «Инспекторы из пенсионной организации?» — вслух читает Яро. «Нашел, из-за чего переживать. Это аж послезавтра. У нас еще полно времени. Скажем, что нашли твою маму мертвой, когда вернулись из путешествия. Блин, нет, нас видела старуха с собакой. Или проветрим квартиру и скажем, что твоя мама куда-нибудь ушла. Или я в нее переоденусь. Я прекрасно изображаю старушечий голос». Он начинает говорить дребезжащим тоном. «А если я еще и влезу в одно из платьев в стиле 70-х? «Добрый день, господа. Не хотите ли отведать по чашечке моего домашнего травяного сбора?» «Прекрати!» — обрывает его Седани. «Никто тебе не поверит». «Да поверят! Я еще надену парик, фартук в цветочки и меховые тапочки». Седани качает головой, пощипывая губы. Обычно это признак разочарования, но мне почему-то кажется, что в этот раз это что-то другое. «Ты, между прочим, черный!» Яро хлопает себя по лбу. «Вот черт! И впрямь! Как я мог забыть?» «Но я белая. И тоже старая. Не прямо старая, но ты понял». Яру смотрит на Седани со странным выражением лица, сведя брови к переносице. «Теперь, когда я наконец могу нормально дышать, я спешу объяснить им, что они ошиблись письмом. Это слова Джази Витика спровоцировали приступ асфиксии». Яру хмурится. «Совсем как мама, когда на меня сердится». В этот раз он, растопырив пальцы, машет руками у головы. «Поверить не могу! Ты тут устраиваешь нам острый приступ удушья из-за проданного на Лёбонкуа космического скафандра! Ты еще хуже, чем я о тебе думал! Этот скафандр нужен мне, чтобы полететь на Луну!» «О, да брось, Алистер! Ты же знаешь, что фокус «я буду не дышать» прокатывает только с Обеликсом, но не в реальной жизни!» Яру все еще злится, и меня это беспокоит. Я не понимаю, почему он так бесится, и мне снова становится тяжело дышать. Седани встает между Яру и мной. «Тихо! Яру, оставь его в покое! Алистер, отойди от этого компьютера! Зачем тебе вообще этот скафандр?» «Я хочу полететь на Луну, но туда нельзя полететь без скафандра. У меня был, но он мне уже мал. Он рассчитан на 12-летку». «Да, это и впрямь не задача. Но может быть тогда съездить в пустыню? Знаешь, она очень похожа на Луну. Там даже ставят научные опыты, чтобы узнать, можно ли жить на Марсе. Ты мог бы примерить костюм вулканолога». Почему Седани рассказывает мне о пустыне и Марсе? Она же прекрасно знает, что у Марса и Луны совершенно разные атмосферы и состав почвы, и температурные условия, и вообще все. Чтобы прояснить ситуацию, я твердо уточняю. Мне нужно на Луну. «Окей, Алистер, я поняла. Могу я оставить вас буквально на секундочку? Пойду поищу бумажные полотенца, чтобы вытереть кофе. А вы спокойно подождете меня тут, договорились?» И хотя она врет, чтобы принести бумажные полотенца за одну секунду, нужно развить скорость больше скорости света. Из-за вмешательства Седани я чувствую себя лучше. Она взяла все на себя. Едва она закрывает за собой дверь, как я говорю. Седани соврала. «Да нет же! Чего ты все усложняешь?» «Ничего я не усложняю. Я просто сказал, что Седани соврала, даже если это не важно». Я подъезжаю на кресле к шкафу с рольставнями и начинаю читать названия, написанные на корешках папок несмываемым маркером. Многие начинаются с «фрипон», после которого идет другое слово. «Фрипон» — «разрешение». «Фрипон» — «установка». «Фрипон» — «объекты». «Фрипон» — «госзакупки видеотехники». Я читаю их вслух, как стихи. Яро смотрит на меня. Он больше не морщит лоб и не сжимает челюсти. Он уже не злится. Кажется, у него на губах играет легкая улыбка. «Это странно», — говорит он. «Я понятия не имею, что делаю рядом с тобой, и в то же время ощущаю, что я на своем месте. С тобой не соскучишься. Вот видишь, в Ютубе можно научиться шутить». Яро смеется. «А заседания правительства, показанные по телеку, сделали тебя просто уморительным. Кстати, что за билет на метро лежит у тебя в кармане рубашки?» Я кладу руку на твердый картон билетика. «Не то чтобы я следил за тобой», — говорит Яро. «Я заметил его только когда наклонился через твое плечо к экрану и просто предположил, что это может быть как-то связано с девушкой из поезда». Я достаю билетик из кармана и протягиваю ему. Он читает написанное и снова сжимает кулаки. «Бинго! Я так и знал! Ты ведь не будешь возражать, если я с ней свяжусь, да? Насколько я понимаю, ты все равно не собирался никуда ее приглашать. Она тебе нравится?» «Нет». Она улыбается одними губами. «Ну и прекрасно. А я вот уже без ума от ее губ. При виде ее зубок я чувствую себя зубной феей». Он достает мамин телефон и набирает номер девушки и какое-то сообщение. Я продолжаю вслух читать надписи на корешках папок. Все снова встало на свои места. Осталось найти космический скафандр. Яро. Какое-то время Яро пристально смотрит на экран телефона, прежде чем решается снова убрать его в карман джинсов. Либо девушка из поезда занята, либо не хочет ему отвечать. Алистер погружен в созерцание папок на рабочем столе, и Яро задумывается над тем, что он только что сказал. Она врет. Алистер хорошенько изучил физические проявления эмоций, и Яро доверяет ему в этом вопросе. Если он говорит, что она врет, значит, вероятно, так оно и есть. Но насчет чего она врет? «Посиди тут, Алистер, я пойду к Сидони». Он встает и выходит, не дожидаясь ответа. Она уже дошла до конца коридора. «Сидони, погоди, я с тобой!» Она замедляет шаг, пока он ее догоняет, и они вместе спускаются по лестнице на этаж ниже. «Ты уверена, что идешь за бумажными полотенцами?» спрашивает Яро. Она прижимает указательный палец к губам, стучится в дверь с табличкой «Лаборатория», открывает ее, не дожидаясь ответа, и сразу спрашивает. «Когда там состоится этот аукцион Тома Песке, о котором ты недавно рассказывала мне в кафе?» Заглянув в комнату поверх плеча Сидони, Яро замечает стоящий на коврике компьютер, а перед ним женщину в блузке. Та оборачивается и улыбается Сидони. «Привет, Сидо! Он, наверное, уже прошел, а что? Проверь для меня, пожалуйста!» Женщина закатывает глаза, вздыхая так, будто ей не привыкать к странным прихотям Сидони. Но она молча снимает перчатки и вбивает запрос в компьютер. «Завтра в 6 вечера в Тулузском космическом городке. Там, помимо оборудования Песке, будет еще куча штук с космической станции и фрагменты старой ракеты «Ариан». Ты что-то конкретное ищешь?» «Космический скафандр». «Есть один. Скафандр Песке для тренировок в бассейне. Стартовая цена 2000 евро. Пришлешь мне ссылку?» Два клика и готово. Сидони бросает «спасибо, с меня причитается» и снова направляется к лестнице. Она идет так быстро, что Яро приходится перейти на трусцу, чтобы поспевать за ней. «Ты же понимаешь, что ему об этом говорить не стоит?» «Почему нет? Это неожиданная удача. Правда, стартовая цена 2000 евро. Значит, на торгах она взлетит быстро и высоко. Не уверена, что у парня хватит денег». «Должна же ты понимать, что это неразумно. Вся эта история от и до – череда не самых разумных поступков», – замечает Сидони. Яро чувствует, как она постепенно замедляется, поднимаясь по лестнице. «Самым разумным, на минуточку, было бы сообщить, куда следует, о смерти его матери», – говорит она. «Я могла бы сделать вид, что Алистер приехал в обсерваторию один. Его взяли бы под опеку. А мы бы занялись твоим досье для получения статуса беженца. Вот что отвечало бы общественным интересам и правилам поведения в обществе». «Класс! Давай так и поступим!» Яро чуть не влетает в резко остановившуюся Сидони. «Мы с тобой не из тех, кто закрывает глаза на подобные вещи», — отвечает она. «Это самое разумное, что можно сделать, но и самое ужасное тоже. Абсолютное тождество. Не бросим же мы этого беднягу». Яро пожимает плечами. Если его внутренний голос теперь начинает проникать еще и в чужие головы, дело совсем плохо. Но он знает, что она права. Таких, как Алистер, не бросают. Они идут по коридору к двери ее кабинета. Входят и, наткнувшись на взгляд Алистера, начинают думать, что он слышал весь разговор и теперь ждет их решения. Чего стоит детская мечта? «Где бумажное полотенце?» – спрашивает он. «Прости, я забыла», — отвечает Сидони. «Мы спешили сообщить тебе хорошую новость. Мы нашли, где взять скафандр. Завтра вечером в Тулузе продают скафандр Тома Песке». «Почему он продает свой скафандр?» — удивляется Алистер. «Да плевать!» — вмешивается Яро. «Может, он прибрался дома, а гаражную распродажу ему было лень устраивать». «Думаешь, он мне подойдет? Мой рост выше среднего». «Да и Песке не карлик», — говорит Сидони. «А при лунной гравитации станет еще больше. Это как стирка шерсти при 90 градусах, только с противоположным эффектом». «Я хочу купить скафандр там о песке». За этим утверждением тут же следует тяжелый вздох Яро. «Вот черт, черт, черт, черт! Началось! Скажи, Яро, тебе никогда не говорили, что черт – плохое слово? Ты мог бы заменить его чем-нибудь?» «Прости, но что ты хочешь услышать, чтобы понять, что я был против слива всей инфы Алистеру? Жеванный крот в вашу египетскую богомышь!» «Да, это уже лучше. Чувствуется некоторая незавершенность, но что-то в этом есть». «Мне нужна мамина кредитка», — вмешивается Алистер. Воспользовавшись их перепалкой, он не терял времени даром, а вернулся за компьютер и начал что-то печатать. «Что ты там делаешь?» — спрашивает Яро. «Покупаю 2 билета на поезд до Тулузы. Отправление через 2 часа. Еще карточка нужна мне, чтобы забронировать номер в гостинице. К счастью, я взял с собой 3 трусов». Яро тяжело вздыхает. «Сидони, ты можешь объяснить мне, почему я все еще тут, хотя уже должен был сделать ноги?» «Знаешь, я не удивлена. Большинство людей даже не разбираются. Им хватает того, что они видят. Они смотрят на меня и видят толстуху. Смотрят на тебя и видят черного. И долго думать они не станут, прежде чем запишут Алистера в умственно отсталые. Но есть редкие люди, которые смотрят на вещи по-другому. Более того, это некое странное явление, которое помогает одному человеку лучше чувствовать другого. И это не связано с образованностью, воспитанием, уровнем жизни или любым другим объективным критерием. Просто они вот такие. Если таким даром обладают подонки, то они становятся непревзойденными манипуляторами, думающими только о себе. А добрякам вроде тебя приходится разгребать неприятные последствия такого отношения к жизни». «Спасибо, но мой вопрос был риторический. Вы можете переночевать у меня, если хотите. Уедете утренним поездом и включитесь в аукцион со свежими силами. И я даже успею провести вам экскурсию по обсерватории. Тебе должно понравиться, Алистер». Он встает и начинает говорить, загибая пальцы на каждом глаголе. «Мы идем на экскурсию, едим, спим, завтра утром уезжаем на поезде в Тулузу, и я покупаю космический скафандр». «Все так», — подтверждает Яро, протягивая ему банковскую карту. «Так что поищи пока нам билеты, а мы сейчас вернемся». И жестом просит Сидони выйти с ним в коридор. «Тебе не кажется, что нам стоило бы сказать ему правду?» — спрашивает он, оказавшись на безопасном расстоянии от ушей Алистера. Он же никогда не сможет полететь на Луну. Никогда. Может быть, он никогда и не полетит на Луну. Но у нас нет права мешать ему идти к своей мечте. Алистер, не ты и не я. Он куда более выдающийся молодой человек, чем мы с тобой. Я правильно понял, что ты сейчас не о его росте говоришь? Нет, о его математических способностях. Не будучи математиком, ты не имеешь ни малейшего представления о том, как трудно говорить на языке математики. Если один математик заговорит с сотней других математиков, из них его поймет только какой-нибудь жалкий десяток тех, кто уже шел по этому пути и приблизился к понятиям, которыми он оперирует. Мы можем общаться между собой только при помощи образов, метафор. Алистер понял, что я писала у себя на доске, и продолжил ход рассуждений на моем математическом языке. Он как писатель, книги которого может прочесть любой вне зависимости от того, на каком языке он пишет. Я знаю, это трудно понять, но он прошел по пути моих размышлений и трактовал каждое слово в том значении, которое я имела в виду. Это феноменально. Он заслуживает, чтобы другие поломали голову над тем, как ему осуществить свою мечту. Может, ты и права, но, насколько я знаю, математики стадами не ходят. А значит, это твое умение разговаривать с другими при помощи уравнений не очень-то ему пригодится. Если умеешь находить общий язык в математике, сумеешь и во всем остальном. Ничего не понимаю, признается Яро. И ведь ты не собираешься делать все за него в Тулузе. Мы должны помочь ему, Яро. Без нас он не справится. Подумай, что может сделать его счастливым. Яро качает головой, поджав губы. Кроме полета на Луну, понятия не имею. Вот видишь, осталось только отвезти его туда. «Очень смешно. Я серьезно, Яро. Нельзя лишать его мечты, потому что это, пожалуй, единственное, что держит его в этом мире. И ты это понимаешь, иначе бы тебя тут не было. Я очень люблю тебя, Сидони, но ты действуешь мне на нервы. И он тоже действует мне на нервы. Ты даже не представляешь, насколько вы оба меня достали». Как только обсерватория закрывается и девушка-администратор уходит домой, несмотря на попытки Яро заставить ее задержаться, Сидони устраивает частную экскурсию по зданию для своих гостей. Они проходят по длинному залу Кассини. Там, в южном фасаде, на самом верху, есть маленькая дырочка, сквозь которую падает луч света, отмечая время на выгравированном полу циферблате солнечных часов. Алистер бросается на колени и накрывает ладонью пятно света. Он широко проводит рукой по камню. Так слепые ощупывают поверхности в поисках шероховатостей. «Здесь люди в обуви ходят», — хмыкает Сидони. «Я бы не сказала, что тут чисто». «Ты трогала камень?» — спрашивает Алистер. «В каком смысле трогала камень?» — поднимает брови Яро. Алистер не отвечает и ложится на живот, раскинув руки в стороны. «Сидони же сказала тебе, что пол грязный», — напоминает Яро. «Встань, ты весь в пыли». Алистер будто не слышит, что ему говорят. Он продолжает развивать свою мысль. «Я ощущаю это. На камне. Много раз проходивший по нему солнечный луч оставил на нем след». «Это просто так кажется», — возражает Сидони. «Это всего лишь свет, а свет не может повредить камень. Максимум — разрушить пигменты». «Нет, он его не повредил. Он его напитал. Солнце чем-то напитало камень. То ли светом, то ли теплом. Потрогай, сама увидишь». Сидони опускается на колени и ведет рукой по полу, пересекая путь следования солнечного луча. «Ничего тут нет. Просто ты так хочешь что-нибудь почувствовать, что твое воображение подкидывает тебе ложные ощущения». «Нет, тут что-то есть. Это твой мозг думает, что ты еще не готова». «Можем мы продолжить экскурсию, когда вы закончите подметать пол?» — предлагает Яро. Он представляет, как Сидони и Алистер выглядели бы в глазах туристов, если бы обсерватория была все еще открыта для посещения, и смеется. Потом Сидони встает и возвращается к своей роли гида. Вместе они проходят по выставочным залам, останавливаясь возле старых приборов и развешанных на стенах карт Луны. Алистер достает свой планшет. «Лучше сфотографировать. Не уверен, что смогу найти лунную GPS». Яро тоже достает телефон, но делает селфи, которое тут же отправляет девушке из поезда с подписью. «С тех пор, как увидел тебя, я на седьмом небе от счастья». Они поднимаются и входят под купол. Остановившись перед телескопом впечатляющих размеров, Яро восклицает. «Жаль, что он не работает как пушка. Можно было бы засунуть Алистера внутрь и бум! Прямиком до Луны, без всяких ракет». Яро. Алистер и Сидони идут по улице бок о бок, а Яро плетется за ними. Он достает из кармана мобильник. Два пропущенных звонка из Пенсионного института взаимного страхования и одно голосовое сообщение. Эта история дурно пахнет. Знает он этих административных работников. Видел их в деле, когда Сидони пыталась доказать им, что он несовершеннолетний. У них бульдожья хватка. Рано или поздно они выяснят, что происходит. Кстати, о сообщениях. Ответ на его смски так и не пришел. Похоже, девчонка из поезда решила его игнорировать. Будто весь мир сегодня ополчился на него. Сидони, которую понесло в дебри математико-философской метафизики, Алистер, забывший, как пользоваться легкими, их совместное подметание пола руками. А ведь это они должны о нем беспокоиться. Он тут единственный, кто рискует своей жизнью, если у этой троицы вдруг решат проверить документы. Сидони живет в 15 минутах ходьбы от обсерватории. В доме без лифта, на пятый этаж которого она взбирается словно на гору, медленно, но верно. Железная дверь ведет в двухкомнатную квартиру, дизайн которой можно в основном охарактеризовать полным его отсутствием. Сугубо полезные предметы быта крепятся к потолку, чтобы освободить больше места, а стены усыпаны листовками, флаерами и другими афишами. Единственная картина – полотно без рамы, на котором в стиле граффити изображен революционер с платком на лице и букетом в руках, которым он замахнулся так, будто собирается бросить гранату. Яро с порога начинает чувствовать себя как дома в этом месте, где ненормальная норма. Что-то вроде холостяцкой берлоги старой девы. «Странно видеть граффити на полотне», – замечает Яро. Седани отвечает из кухни, где она только что поставила на огонь огромную кастрюлю с водой для макарон. «Я купила ее, когда первый и последний раз была в Нью-Йорке. Ее продавал какой-то старик на тротуаре. Потрясный был старикан. Он сидел на походном стульчике и зевал. Это надо было видеть. Да и картина была классная. Я ее купила, а на следующий день узнала, что это был хэппининг». «Что такое хэппининг?» — спрашивает Алистер, не переставая раскачиваться в кресле-качалке, которое он сразу занял. «Что-то вроде импровизированного представления. Этим стариком оказался Бэнкси, который замаскировался, чтобы продать парочку своих работ на тротуаре. Вы же знаете, кто такой Бэнкси? Граффитист, нарисовавший грустного человека на двери запасного выхода из Батаклана». «Ага», — кивает Яро. «Он еще встроил шреддер в раму одного из своих полотен, чтобы порезать ее на лоскутки сразу после аукциона. Такая шумиха тогда поднялась. Твоя картина должна стоить целое состояние». «Да, сотни тысяч евро. Может быть, даже больше». «Почему ты ее не продала?» «Она мне нравится. И потом, что бы я стала делать с такими деньжищами?» «И почему такое случается с кем угодно, кроме него?» Яро бездумно читает названия на корешках книг, стоящих в шкафу. Все, что ему требовалось, немного удачи, чтобы перестать быть нелегалом. Но ему достался этот фрик Алистер. Тут никто не пришел бы в восторг. «Пирог с сыром или семгой?» – спрашивает Седани. «С сыром», – отвечает Алистер. Яро вздыхает. Так фигово устроена жизнь. Он выбрал бы с семгой. Вибрирующий в кармане телефон возвращает ему надежду. Он читает ответ на свое сообщение. Последние искры надежды гаснут под ведром ледяной воды, потому что девушку из поезда, мягко говоря, не поразила любовь с первого взгляда. Он рассерженно задает ей вопрос и несколько секунд спустя получает ответ. «Что не так, Яро?» Седани вышла из кухни и теперь протягивает ему бокал на ножке с чем-то медово-золотистым внутри. «Да так, встретили в поезде одну девушку, безумно красивая. На руке татуировка из мультика. Она дала свой номер Алистеру, но я на всякий написал ей». «И она тебя отшила?» «Сказала, что я не в ее вкусе». «А что она нашла в Алистере?» «Не знаю. Наверняка твою математическую муть. Может, думает, что он станет знаменитым, как тот чувак, который занимается математикой, еще носит брошь в виде паука и огромные банты вместо галстука». «Это называется галстук-лавальер», уточняет Седани. «Ну а тебе, Алистер, нравится та девушка?» Взгляд Алистера, устремленный к горизонту, лежащему где-то далеко за пределами стен квартиры, останавливается на лице Седани. Она улыбается одними губами. «Это не делает ее чудовищем. Вы идете за стол?» Ужин проходит спокойно и ненадолго омрачается лишь вопросами Седани о том, как Алистер намеревается вести себя во время визита инспекторов из пенсионного института. Ускорившееся дыхание Алистера прогоняет сомнения, и за столом снова воцаряется приятная атмосфера. Когда Яро моет посуду, вытирающий тарелку за тарелкой Алистер вдруг задает неожиданный вопрос. «А какие документы тебе нужны?» «Документы, удостоверяющие личность». «Ты не знаешь, кто ты такой?» К раковине подходит Седани, чтобы промыть губку, которую она вытирала со стола. «Ты ничего ему не рассказывал? Он не знает твою историю?» «Я говорил ему, что у меня нет документов». «Возможно, сейчас самое время просветить его насчет некоторых деталей». «Да тут и говорить-то особо нечего». «Я очень хочу быть просвещенным», отвечает Алистер. Яро вздыхает и начинает рассказывать. «Это будет краткое резюме. Я приехал во Францию, когда мне было 2 года. Я этого не помню, но мой дядя рассказывал, что жители моей деревни верили, будто это я был виноват в смерти моих родителей и бабушки. Они хотели изгнать злого духа, бросив меня в огонь, просто потому, что им было проще жить во власти своих дебильных суеверий, чем разуть глаза и понять, что дрянью, которая медленно их убивала, был СПИД. Сидони поворачивает кран, и струйка воды перестает течь на посуду. Яру смотрит в миску, полную грязной воды с пенными барашками моющего средства, и продолжает рассказывать. «Мой дядя уехал вместе со мной, и мы стали жить в Париже. Он впахивал, проворачивал какие-то свои делишки. А я, как и все дети, ходил в школу. Когда мне исполнилось 8, мы постелили в комнате еще один матрас, потому что к нам присоединился его 23-летний сын. Несколько месяцев спустя, когда они скопили достаточно денег, чтобы взять в аренду настоящие паспорта, к его сыну приехали жена и дочь. Девочку звали Розой. Ей был годик, и она была славной малышкой». Яру снова включает воду, сжимает в кулаке посудную щетку и начинает тереть тарелку. «После этого они дали нам 8 лет, а потом погрузили в самолет. Мне к тому времени почти исполнилось 16. Понадобился год, чтобы я смог вернуться. Вот». Закончив с мытьем посуды, они садятся в гостиной и меняют тему разговора. Алистер берет с полки книгу о кругах на полях и с головой погружается в созерцание геометрических фигур, нарисованных на злаковых просторах. Когда приходит время ложиться спать, он встает и, пока Яру раскладывает диван, уточняет. «А они — это кто?» «Ты о чем? Какие они?» «Ты сказал, после этого они дали нам 8 лет. Они — это кто?» «Ах, это! Это была полиция. Их было много». Сидони протягивает Яру простыню на матрасник и начинает заправлять одеяло в пододеяльник. Алистер нагибается, чтобы расправить простыню на матрасе. «Да, у меня тоже было много полиции». Ночь на раскладном диване начинается с долгой битвы за одеяло. Яру ворча тянет его на себя. Алистер делает то же самое. В какой-то момент Яру сдается, берет с ближайшего пуфа плед и заворачивается в него. Сон не спешит приходить. И все-таки ему повезло. Год жизни на улице учит расставлять приоритеты. Окей, да, Алистер немного странный. Но, по крайней мере, рядом с ним Яру чувствует себя полезным. Наконец он засыпает. Из объятий Морфея его посреди ночи вырывает крик. Первым делом он сжимает кулаки, приготовившись драться. А потом разжимает их, осознав, что Алистеру просто снится кошмар. «Только не полиция!» Яру трясет его за плечо, пытаясь разбудить. Тщетно. Алистер продолжает вопить. «Только не полиция! Нет! Только не полиция!» Яру включает свет, говорит с ним, похлопывает по щеке. Но Алистер все еще блуждает в мире того кошмара, который провалился. «Только не полиция! Нет!» Он съежился на краю матраса. Мышцы его лица застыли в гримасе, с которой 5-летний ребенок смотрит на монстра. Яру чувствует, как в Алистере поднимается паника, которая заставляет его дрожать и приходит в отчаяние от того, что он такой маленький, такой безоружный, такой бессильный. Яру не в первый раз ужасается от того, что не может утешить ребенка. Роза. Самая добрая маленькая девочка в мире. Роза, рисовавшая красные сердечки на полях своей тетради по-французскому за 4 класс, плакала. Возле школы вместе с родителями других детей ее ждала женщина в нарукавной повязке с висящей на шее рацией. Она держала в руках фотографию Розы, чтобы узнать ее. Когда мадам Юстас, учительница начальных классов, выведшая своих подопечных на прогулку, попыталась возмутиться, она предъявила свои документы и потянула Розу за руку, чтобы заставить ее пойти за собой. Роза плакала, плакала, плакала. Как и в любой другой вторник, выйдя из своей школы, Яру решил сделать крюк и зайти за Розой. Он любил возвращаться домой вместе с ней. Когда Яру увидел, что происходит, он спрятался, чтобы понаблюдать, и очень скоро почувствовал, как его грудь болит от того, что наружу рвется дикий крик. Яру заткнул себе рот. Сотрудница полиции дала Розе пакетик карамелек. Роза не переставала плакать. Только теперь она не могла утирать слезы, потому что обе ее руки были заняты. Яру знал, что должен был оставаться в укрытии. что его вмешательство ничего не изменило бы, что родители и дедушка Розы уже были у них в руках. Он видел припаркованную неподалеку полицейскую машину. Но отчаяние ребенка заставило его пойти на поводу у сердца. Он подошел к ним, опустился на колени перед Розой и, прежде чем сотрудница полиции успела отреагировать, обнял девочку. Он прошептал ей на ухо, что все хорошо, что мама ждет ее совсем рядом, и он ее не бросит. Пакетик с карамельками упал на землю, и Роза обвела обеими руками шею Яро. Женщина передала по рации. «Тот пацан, которого так и не нашли тут, с девчонкой!» «Только не полиция! Нет, только не полиция!» продолжает кричать Алистер, но уже чуть тише. Седани проснулась. Она кладет ему на лоб мокрое полотенце, пока Яро сжимает его в своих сильных руках. Крики стихают, превращаясь в шепот. «Только не полиция!» Потом Алистер замолкает. Его тело расслабляется, и он снова становится взрослым собой. Он так и не проснулся. Седани наполняет чайник. Яро прихлебывает обжигающий травяной чай, который она налила в две щербатые кружки. От двух больших ложек меда у них обоих немного першит в горле. «Почему ты ничего не сказал мне?» – спрашивает Седани. «Твоя спина! Кто сделал это с тобой?» Яро вдруг осознает, что сидит с голым торсом, и она видит складывающиеся в очертания мишени шрамы, которые оставили его палачи, туша о его спину сигареты в этом богом проклятом уголке Африки, откуда он с таким трудом сбежал. Он пожимает плечами. «За дорогу до Франции нужно платить. Мне было 16. Как, по-твоему, я должен был выкручиваться? Некоторые вещи дорого обходятся. Вот и все. Если бы ты их показал, то смог бы подтвердить, что ты в опасности, и тебя признали бы беженцем», — говорит Седани. Яро сжимает зубы на краю чашки, отвечает так, будто вообще отказывается говорить. «Это в прошлом. Все, чего я хочу, забыть». Будильник звонит рано утром. Ни Седани, ни Яро не упоминают о событиях прошедшей ночи. После вежливого прощания Алистер и Яро добираются до вокзала и садятся в поезд. На этот раз в бумажном пакетике два стаканчика с кофе, апельсиновый сок, круассан и булочка с шоколадом. Полицейские не звери. Им не придет в голову проверять документы у того, кто еще не позавтракал. Пассажиров мало. Алистер и Яро оказываются одни за квадратным столиком на четверых. Поблизости не наблюдается ни девушек, ни татуировок. Алистер крепко прижимает к себе свой рюкзак. Потратив добрые 15 минут на попытки убедить его в том, что он вправе положить свои вещи на соседнее место, даже если не покупал на него билет, Яро сдается. Когда Алистер спрашивает разрешение у контролера, тот почти не выказывает удивления. Успокоенный положительным ответом, Алистер наконец кладет свой рюкзак на соседнее сиденье и расслабляется. Яро с комком в горле поворачивается к окну. Ах, если бы призраки прошлого исчезали из виду так же быстро, как пасущиеся на лугах коровы. Алистер. 5 лет и 4 месяца. Квартира благоухает шоколадом. Мама тихонько перемешивает кусочки плитки, тающие в маленькой кастрюльке на газу. Рядом на кухонном столе дожидается своего часа салатница со смесью из яиц, сахара, масла и муки, которая после того, как в нее добавят щепотку дрожжей и поставят в духовку, примет форму полдничного кекса. «Малыш, не бегай, ушибешься!» Алистер бросается под стол к скрывшемуся там коту. «Это не я, это кот!» «Это не я!» Кот уворачивается от цепких детских рук и сбегает в гостиную. Алистер тут же бросается вдогонку. «Ну хватит, малыш, это и правда ничем хорошим не закончится. Сходи-ка лучше за защитой». Алистер с сожалением оставляет свою жертву в покое. Он знает, что ему нельзя вставать на стулья, но мягкий кожаный шлем, специальный, созданный для боксирования, лежит на самом верху шкафа. Он пододвигает табуретку, взбирается на нее, берет в руки шлем и тут же срывается оттуда, приземляясь попой на пол. Его оглушает боль. «Все хорошо, сынок? Что это был за шум?» Алистер прикусывает краешек шлема. Он сильно сжимает зубы, чтобы не закричать. Под сомкнутыми веками собираются слезы. Не плакать, не кричать. Алистеру 5, и он уже достаточно большой, чтобы понимать, что произойдет после падения. У него нет никакого желания проводить остаток дня у себя в комнате, в кровати с бортиками. Мама выливает шоколад в тесто и идет в гостиную к сыну. «Ты упал? Но зачем ты туда полез? Ты же прекрасно знаешь, что тебе нельзя так делать». Когда тебе 5, даже в голову не приходит отодвинуть табуретку, чтобы замести следы своего преступления. «Это не я, это кот». «А, кот!» Их прерывает звонок в дверь. Мама и сын бросаются на звук. Посмотрев в глазок, она отшатывается, а потом приседает на корточки перед Алистером и шепчет ему в ухо. «Это полиция. Они хотят забрать тебя. Они хотят увести тебя далеко-далеко от меня. Они хотят, чтобы ты был совсем один». Алистера тут же охватывает паника. Мама — центр его вселенной. Без нее он бы пропал. «Добрый день, мадам. Мы хотели бы задать вам пару вопросов. Можно войти?» «Конечно, прошу вас». Мама уступает дорогу двум полицейским, которые входят в квартиру. Алистер прячется под кухонным столом. Из-за страха перед монстрами, которые пришли, чтобы забрать его, он начинает учащенно дышать. «Нам сообщили, что в вашей квартире живет маленький ребенок, который никогда отсюда не выходит. Не могли бы вы дать нам взглянуть на него?» «Да, разумеется. Проходите в гостиную и присаживайтесь. Я приведу его к вам, но только ненадолго». Мама идет на кухню и тянет Алистера за руку. «Эти плохие люди хотят на тебя посмотреть». В гостиную ей приходится его нести. Он загнанно дышит, как измученная жарой собака. «Это Алистер, мой сын. У него тяжелая форма множественной аллергии, и экзогенные аллергены вызывают серьезные приступы астмы». «Вот как?» — откликается полицейский. «В таком случае прошу нас извинить». «Не стоит беспокоиться, все будет в порядке, если я все продезинфицирую после вашего ухода. Алистер храбрый мальчик, очень живой и энергичный». Она улыбается полицейским, гладит Алистера по голове и целует его в щеку. Ребенок не может отвести глаз от чужаков. Он задыхается. «Вы не станете возражать, если я отлучусь на минутку?» — спрашивает мама. «Нужно дать ему лекарство, чтобы стало полегче». «Да, конечно, идите». Минут 10 спустя она возвращается к ним без Алистера. «Я его уложила. Приступ забрал у него все силы. Ему станет лучше, когда он проснется. Знаете, он славный малыш. Его отвага поражает меня до глубины души. Но прошу меня извинить, я совсем забыла о правилах гостеприимства. Не хотите ли чего-нибудь выпить? Чашечку кофе, может быть?» «Спасибо, но нет. Мы не станем больше вас задерживать». «Простите, но я не совсем поняла причину вашего прихода. Вы упомянули Алистера? У вас был к нему какой-то вопрос?» «Нет, просто одна ваша соседка забеспокоилась о судьбе ребенка, который никогда не выходит из дома». «А, теперь понятно. Новая соседка с третьего этажа. Она въехала совсем недавно. Очень мило с ее стороны так переживать за чужого ребенка. Остальные соседи, разумеется, давным-давно в курсе. И я должна была сходить к ней, чтобы поздравить с новосельем и посвятить ее в наши семейные обстоятельства. Но с работой и Алистером я совсем замоталась. Я обязательно зайду успокоить ее». Полицейские встают и выходят в маленький коридорчик. Первый открывает дверь и оборачивается, чтобы извиниться за беспокойство, а второй идет за ним и прощается с той, кто кажется ему образцовой матерью. Мама в глазок следит за тем, как они удаляются. Вспомнив о соседке с третьего этажа, она кривит губы. «Пора отучить эту фифу совать свой нос в чужие дела. Ей уже не впервой изгонять нежеланных жильцов из дома. Самый упертый продержался 8 месяцев и даже не понял, кому проиграл в подковерной войне. Это пробудет здесь не дольше 4».